Христианство. Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Слово в оригинале звучит так — «логос». И вот вам интересная информация. «Логос» — это древний греческий философский термин. Именно им стоики обозначали Бога, закону, судьбу. В основе всей концепции стоицизма лежит Бог, как движущая сила всего, как судьба, как воплощение мира. Впору было бы назвать стоицизм религией. Но в мире уже есть религия, которая вобрала в себе почти все идеи стоицизма. Это христианство. Самые яркие представители стоического учения жили в период появления христианства. Они оказали огромное влияние на формирование этой религии. Сами отцы церкви не раз проводят параллели между стоическим мудрецом и христианским мучеником. Многие отрывки патриархов Стои сохранились благодаря трудам блаженного Августина, святого Иеронима Стридонского и других отцов христианства. «Я христианка, но многие концепции этой веры казались мне непонятными. Понять их помогло знакомство со стоицизмом. Это глава для верующих людей. Пусть вас не смущает понятие «Бог», которое так часто используют стоики. Поверьте, уж если блаженный Августин находил в стоических текстах важные для себя мысли, то вы тем более найдете. Я верю в то, что Бог общий для всех, и добродетели, как бы их ни называли в разных конфессиях, тоже похожи. Напоследок приведу знаменитую Serenity Prayer, молитву спокойствия. Она очень напоминает стоический принцип «зависит, не зависит». Боже, даруй мне спокойствие принять то, что я не могу изменить, храбрость изменить то, что могу, и мудрость, чтобы отличить одно от другого.